Жив ли восставший из мертвых Сын Божий? Жертву у смерти отнять невозможно. Всякий умерший был смертью храним, смерть никого не пускала к живым. Где доказательства и подтверждение, что Иисусу дано воскресение, что опечатанный гроб его пуст, правда ли то, что воскрес Иисус? Мертвые боги души не спасают, мертвые боги не воскресают, но Иисусу подобного нет. Жив мы, Господь, и живет Он во мне. Он не остался в гробнице холодной, жив мой Господь, и Он дал мне свободу, Он подарил мне живые слова, жив мой Спаситель, и я в Нем жива. Самое ценное и дорогое – это Иисус. Я вам тайну открою, чтобы живого Христа увидать, нужно поверить в Его благодать, нужно сказать: «Боже, я жалкий грешник, сам Иисус прикоснется к вам нежно, сердце заплачет, потом запоет». Если вы спросите, что это значит, только живое поет или плачет, чувствует радость и чувствует боль, и отвечает на Божью любовь. А мертвецов петь никто не заставит, только живые Иисуса прославят, молятся только живые уста Богу во имя живого Христа. Аминь.